Пойдемте поедим где-нибудь и поговорим». «О чем?» — пролепетала Александра. Ей стало страшно. «О женитьбе», — невозмутимо ответил Филипп Бове. «Мне не каждый день делают предложения. Да еще на улице. Разве это не стоит обсудить?» «Так что для вас в этом прямой резон», — проговорила она с улыбкой дельца-пройдухи, заключающего квартирную сделку со старушкой Божьим одуванчиком. Ей было так стыдно, что волосы на шее противно встали дыбом. «Вам не придется платить за квартиру и пользоваться услугами проституток». «Вместо проституток, как я понимаю, вы предлагаете себя», — холодно проговорил Филипп. «Я не ошибаюсь?» Она взглянула на него и, дивясь собственному мужеству, кивнула. Ему показалось, что через секунду она умрет от разрыва сердца. Александра смотрела в окно на церквушку и театр «Ленком», у которого уже начался вечерний съезд машин. Все парковались, сигналили и ругались, и в узкой улочке в обе стороны давно и безнадежно змеилась чудовищная пробка. Светофор дисциплинированно переключался с красного на зеленый, но все его усилия были тщетны, с места никто не двигался. Почему-то Александре показалось, что в этой безнадежной пробке сосредоточилась вся тоска, какая только существует в природе, и безысходность, и невозможность спасения. Окружающий мир не пускает ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Какой-то резкий звук заставил ее вздрогнуть. Она с изумлением взглянула на мужчину, сидящего напротив. Она совсем о нем забыла. Филипп хмуро вернул на место упавший стакан. Угораздило же его влипнуть в историю с этой полоумной девицей, осатаневшей от жизненных катастроф, настолько, что она решилась предложить себя совершенно незнакомому человеку. И можно ли ей верить? А, впрочем, он же сам слышал тот разговор на кухне. Ее, теперь уже бывшего мужа и этой теледивы. Разговор совершенно недвусмысленный. Он даже вспомнил острое чувство брезгливости, охватившего его в темной передней, и сочувственной жалости к Александре. Филиппу всегда были отвратительны карьеры, сделанные в женских постелях. Как правило, очень ненадежные, они требовали постоянных усилий именно в этом постельном направлении. «Почему я?» — спросил он у Александры, которая таращилась в свою пустую тарелку и с удивлением осознал, что ее ответ ему не безразличен. Почему для осуществления своего дикого плана она выбрала именно его? Не кого-нибудь из близких, кто понял бы ее, поддержал и отговорил. Она улыбнулась в тарелке, пристыженной, дрожащей улыбкой, и забормотала, не поднимая глаз. «Видите ли, вы приехали в Москву издалека и надолго. Вам нужно где-то жить, что-то есть, с кем-то спать». На этом патетическом месте она покраснела. «Мы с вами можем сотрудничать взаимовыгодно». «Да уж», — не удержался Филипп. «Ну вот, вам не нужно будет за все это платить, ведь, как я поняла, денег у вас не слишком много, а у меня будет временный муж, которого при случае я смогу предъявить Вике в доказательство того, что Андрей может чувствовать себя вполне свободно». «Ерунда какая», — беспомощно сказал Филипп, — «ну просто редкостная ересь». «Да нет же», — возразила Александра, стараясь говорить как можно убедительнее. Внутри у нее все тряслось, и даже мелькнула мысль отпроситься в туалет, а потом от греха подальше сбежать. Но, с другой стороны, он ведь еще не отказался? «И именно так», — с досадой перебил Филипп. «Вы ведь совсем меня не знаете. Я могу оказаться кем угодно. Извращенцем, алкоголиком, болезным». «Больным», — машинально поправила Александра. Вообще, в этот вечер он говорил намного хуже, чем тогда в гостях, хотя, по идее, должно быть все наоборот. Все-таки почти месяц он провел в языковой среде, как это называется в учебниках. Но он говорил плохо, с акцентом, все время сбиваясь на английский, но какой-то такой, которого Александра почти не понимала. «Окей, пусть будет больным», — согласился он с тихим бешенством. «Я чужой! Совсем чужой для вас. Неужели у вас нет никого поближе?» «А кого бы вы знали? Кто смог бы объяснить вам всю чудовищность того, что вы придумали?» «Всю чудовищность?» а не весть чудовищность», — опять поправила его Александра.